«Но разве у нас?» – последнее слово я выделил особо. «Нет носителей королевской крови, которые способны уничтожить сотни тысяч людей взмахом руки». «Есть», – не стал спорить католик. «Но возможности дара в руках немногочисленных избранных. Они учатся владеть им и от рождения понимают ответственность за его применение». О чем, безусловно, свидетельствуют пустоши в Монголии и Венский разлом. Без выражения произнес я, просто чтобы напомнить. «Применение дара не может уничтожить человечество как вид», – парировал отец Доминик. «Гибель тысячи, даже сотни тысяч людей ужасна, но не является угрозой для цивилизации. А если доступ к потенциально столь же мощному оружию получат неодаренные? Не каста со сложившимися правилами поведения, а обычные ординары». «Очень удобная платформа для верующего, кстати. Нас, дескать, не частности интересует, а спасение мира. Во имя этого можно и миллионами пожертвовать. Популяция этого становится». «Сколько я уже такого слышал, сколько читал в учебниках истории, сколько фильмов посмотрел. Мир другой, люди те же». На этом, в принципе, можно было и заканчивать нашу беседу. Во-первых, я узнал все, что хотел. А во-вторых, мы вышли из русла рассказа и вступили в спор, а спорить со священником, избави Бог, пусть даже где-то внутри я согласен с частью его тезисов, выводы меня все же не вполне устраивали. Слишком уж однобоко, как, впрочем, и всегда у фанатиков. Однако, сказал мой собеседник, далеко не все. Результативной части еще не прозвучало. «Как скажете, ваше высокопреосвященство. Суть того, что вы хотели мне сказать, я понял. И теперь понимаю, почему вы были так уверены в том, что меня удастся убедить присоединиться к вам». «Но...» — вскинул седую бровь старик. «Нет никаких «но». Есть лишь некоторая недосказанность с вашей стороны. Каким образом вы собираетесь остановить прогресс по всему миру? И как, по-вашему, в этом могу помочь вам я?» «Приятно вести беседу с умным человеком», — старик улыбнулся одними глазами. «Но вы ведь и сами все уже поняли». «Не до конца, падре. Кое-чего я все еще не могу понять. Ясно, что вы каким-то образом хотите распространить опыт ваших американских коммун на весь мир, но не представляю, как именно. То есть...» Я запнулся и уставился на священника с внезапным пониманием. Получив подтверждение, на его лице пробормотал. «Вы что же, думаете, я смогу устроить такое на территории Благовещенского княжества? Продавить такое через Поярково? Да вы психи!» «И не только в княжестве!» Отца Доминика моя реакция не смутила. «После ваших недавних успехов в империи Мин вам верят. Если вы выступите гарантом добрых намерений Ордена, вам по силам организовать коммуны как на землях Поднебесной, так и на территории Дальневосточного Триумвирата. По одной на Лен, для начала. А князья? Игорь, вы же не думаете, что владетели откажутся от подданных с подобным потенциалом, даже с перспективой ожидания в полвека?» Проклятый старикан прекрасно разыграл один из своих козырей. И побить его мне нечем. Я прикрыл глаза, выстраивая в голове схему ответа, понимая при этом, что выигрышного нет. Он прав. Если кто-то из князей узнает о ресурсе в виде возросшего дара, который предлагает орден, никто не даст мне шанса отказаться. А князья узнают тут без вариантов. Причем не суть важно, какой ответ я дам. «Для начала», — повторил я его слова, чтобы чуть-чуть потянуть время. «А потом...» «Человек предполагает, Игорь, а Господь располагает». «Но в планах у вас есть желание вытащить регресс за пределы коммун, так ведь?» «А вдруг этого не понадобится? Если коммуны будут по всей планете, может быть, мы сможем остановить угасание дара без погружения всего населения в средние века? Кто знает, Игорь? Кто знает?» Внутренний голос, назовем его логикой, тут же озвучил. «Соглашайся, выбора у тебя все равно нет». Другой, более эмоциональный, был против. Но толковых аргументов привести не сумел. Только и успел что крикнуть. «Не верь», когда священник, сбивая спор в моей голове, продолжил говорить. «Пророки редко рождаются в мире, как я уже говорил. Трое из пяти служат Ватикану, но не один ордену. Получение вас как союзника и соратника даст нам возможность...» «Стоп, стоп, падре! Я вам согласия еще не давал». Отец Доминик поднял руки. «Я вас вовсе не тороплю с этим. Просто хотелось добавить еще аргументов». «Вы мне их сегодня достаточно дали. Давайте закончим разговор, хорошо? Вы ведь не ждали, что получите мое согласие сразу же?» «Нет, конечно». Доминиканец очень по-доброму улыбнулся. «Вы можете взять столько времени на обдумывание моего предложения, сколько вам потребуется». «Оставаясь вашим пленником». «Увы. Однако из запасника мы вас переведем в приличную келью, где вам, несомненно, будет удобнее размышлять над моими словами».